Жидкое солнце. Я, Генри Дибль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных, необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и признаться надо, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте 6000 футов на вершине вулкана Каямбе в Южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия. Но отсутствие 4 пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье куриной слепотой, каждый раз своей фактической неоспоримостью, вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, совсем уж не бред и не сон и не заблуждение, те 400 фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по 3 раза в год из конторы Найтстон и сын, Раджан-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны Гонсалес. Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в 1000 году. Вот, кстати, и опять новые и всегдашние напоминания о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике, именно на память. Я прекрасно припоминаю и восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов, и историческая хронология. Выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы. Хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем. Исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но 2-3 уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за 2, 3, 4 года, а может быть даже и за 5 лет до начала 20-го столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мот, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное — нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать, совсем молодчина. В духе доброй, старой, веселой Англии он умер от апоплексического удара ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски, 2 галлонами шотландского светлого пива. Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше. Мне не посчастливилось даже достать место преподавателей или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе. Я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую и равнодушную длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно. Ни на заводах, ни в технических конторах нигде я не мог и не умел пристроиться. Большую часть я приходил слишком поздно, место уже бывало занято. Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня. Но я был прежде всего англичанином и уважал себя как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости Рока с холодным трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством. Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь-Грина, в забытом богом Ист-Энде, и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему 4 шиллинга в месяц, и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить, читать и писать 3 его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал, напротив, в мрачном подвале, и Бог ведает, сколько кошачьих, конских, собачьих существований лежат невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках и стенды случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня не на особо тяжелую разгрузку или нагрузку, где я, шутя, мог зарабатывать 8-10 шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый, религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу. Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых, оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты экстерьером, торговал в колбасной лавке во время отсутствия владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады, идиотские повести, нанимался смотреть за извозчими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво, иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тирсу манежа во время антрактов. Тирса — смесь опилок и песка для посыпания манежа. Служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе в разряде среднего веса. Служил сандвичем, то есть человеком рекламы, носящим щиты с объявлениями. Иногда выступал на состязаниях в боксе в разряде среднего веса. Переводил с немецкого языка на английский, наоборот, писал надгробные эпитафии и мало ли чего еще не делал. По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности, я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, 150 английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Сфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж, ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью. Читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения. Очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что я не воспользовался плодами моих изобретений, ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой. Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мистер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнувшую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул: «Поглядите-ка, старик! Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень». Я прочитал не без интереса следующее приблизительно объявление: «Стряпчий Э. Найтстон и сын, Реджен-стрит 451, ищут человека для путешествия к экватору до места, где ему придется остаться не менее 3 лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий 1, а лучше 2 европейских языка, французский и немецкий, несомненно холостой и, по возможности, без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалование — 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же, больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику, являться ежедневно от 9 до 10 часов. Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водой. «Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие», — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. «Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверное, набралось много молодых джентльменов, безупречного здоровья и честного поведения, гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше дерби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почем знать? Может быть, ему придется ждать очереди 5 часов. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!» На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. Я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер, вы как раз захватили последний номер», и тотчас же укрепил на дверях снаружи роковой анонс: «Прием по объявлению окончен». В полутемной, тесной, достаточно грязной приемной Таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами. Дожидалось человек 10, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми на высоте человеческих затылков старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд! Голодный, оборванный, загнанный, в конец загнанный нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставке уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые, злобно-ревнивые, подозрительные взгляды из-под лобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли 17-летнего возраста, а другим давно перевалило за 50. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, так что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они вместе взятые. Наконец дошла очередь и до меня. Кто-то приоткрыл изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом: «Номер 18, и слава Аллаху последний!» Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как приемная, с той только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью, двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них в длинном рабочем пиджаке был худ, смугл, желтолицый, суров с виду, а другой, одетый в новенький, с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу. Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел был на диван. «Подождите», — сказал смуглый, — «сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает». Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди. «Наконец, хоть один в чистом белье», — сказал он небрежно. Он прослушал мои легкие сердца, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы, и, наконец, сказал лениво: «Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки. Вопрос двух недель хорошего питания». «Даже к его счастью, — продолжал он, — я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Слава, мистер Найтстон, я передаю вам джентльмена как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам больше не нужен». «Вы свободны, доктор, — сказал стряпчий. — Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если понадобится ваша компетентная помощь. О, мистер Найтстон, всегда к вашим услугам». Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые вилки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголочки. «Поговорим», — сказал он отрывисто. «Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения». Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне. «Образование. Королевский университет. Специальность. Математический факультет, в частности, физика. Иностранные языки. Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь. Могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения. Родственники, их социальное положение, это разве вам не безразлично, мистер Найтсон? Мне совершенно все равно, я действую в интересах третьего лица. Я рассказал ему сжатое о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил: «Пьете? И сколько?» «Иногда во время обеда полпинты пива». «Холост? Да, сэр». «Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?» «Нет». «Мимолетная любовь?» «Нет, сэр». «Хм... Чем теперь занимаетесь?» Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени 5 или 6 моих случайных профессий. «Так», — сказал он, когда я кончил, — «нуждаетесь сейчас в деньгах?» «Нет, я сыт и одет, всегда нахожу работу, слежу по возможности за наукой, верю твердо, что рано или поздно выплыву. Не хотите ли денег вперед? В задаток?» «Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего. Да мы еще не покончили. Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути». «Простите, мистер Найтсон», — возразил я. «Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы мне позволите задать вам один вопрос. Один, всего один, прошу вас. Цель поездки?» «Разве вам не все равно?» «Предположим, что нет. Цель чисто научная. Этого мало?» «Мало!» Вдруг закричал на меня мистер Найтстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. «Мало! Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма Найтстон и сын, существующая уже 150 лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?» «О, нет, сэр, я не сомневаюсь», — возразил я сконфуженно. «Хорошо», — прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. «Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона». «Куда?» — спросил я быстро. «Пока я этого не могу вам сказать. А во-вторых, цель вашей поездки, если она вообще состоится, для меня самого не ясна, вернее, не совсем ясна». «Странно», — сказал я. «Удивительно странно». Охотно подхватил стряпчий. «И даже если угодно, я вам скажу больше. Это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия». Теперь была моя очередь сказать «м-м-м». И это сделалось с некоторой осторожностью. «Подождите!» — воскликнул с внезапной горячностью мистер Найтсон. «Вы молоды. Я старше вас лет на 25-30. Вы уже многим великим завоеванием человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я буду сам заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проводам, и что я буду разговаривать с моим знакомым за 80 миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее, то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива, за то, что со мной говорит сумасшедший». «Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?» «Если хотите, да. Но прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если б вам предложили работать ради будущего устроения и украшения Земли, посвятить свое творчество и душевную мощь счастью будущих поколений, что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите-ка в окно. Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там на улицах висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман, и в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было 11 часов дня. «Да-да-да-да-да, поглядите, поглядите, поглядите внимательно!» — настаивал мистер Найтстон. «Теперь предположите, что гениальный, самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения Земли. Он говорит вам, что все, что есть на Земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если Бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов — все подвержено влиянию и контролю человеческой воли. Что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что бы вы сказали этому человеку? Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана, капризного безумца? Мистер Найтстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо: «Нет. На борту парохода месяца через 2-3, если понятно мы сговоримся, я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и его идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Дибль. Я только стряпчий, хранитель и представитель чужих интересов».